Цзиньцзю. Боинг 747 рейсом Иерусалим-Гонконг приземлился в 9:30. В 11:36 Ольга и Бьорн пересекли границу материкового Китая и сели на поезд. В 12:40 селились в отель Гуанчжоу в центре Гуанчжоу. А в 13:00 встретились в вестибюле отеля возле двухметрового шара из дымчатого стекла, обвитого двумя золотистыми драконами. «У меня почему-то номер для некурящих». Ольга спрятала свой пластиковый ключ-карту в бумажник. «Можно поменять?» Бьорн резко повернулся к бело-золотистой стойке, за которой маячили четыре девушки в униформах цвета слоновой кости. «Да ладно, после». Ольга придержала Бьорна за ремешок от видеокамеры. «Здесь-то хоть можно курить? А, вон пепельница». Они подошли к массивным креслам из блестящей шоколадного цвета кожи. Сели. Ольга закурила. «Ты бывал в Китае? Ой, извини, я уже дважды спрашивала». «В Пекине, 9 лет назад», с улыбкой повторил Бьорн. «Да». Она глянула на улицу за стеклянными дверьми. «Здесь погрязнее, чем в Гонконге. Или не очень?» «Я пока не заметил». «Слушай, а этот парень давно здесь?» «Понятия не имею. Я знаю только, что он англичанин. И что с ним все это случилось в Эдинбурге 7 месяцев назад. И что у него была клиническая смерть». «Круто. Хотя я тоже надолго отрубилась. Даже какой-то сон видела. Что-то про пожар. Будто загорелась моя старая детская комната, а вместе с ней мои тапочки и мои ноги. И ногти на ногах стали плавиться. Наверное, потому что в том подвале было довольно холодно». Стеклянные двери бесшумно разъехались. В вестибюль быстро вошел среднего роста блондин. На нем были светлые шорты и светлая рубашка с пальмами. За спиной у него висела широкополая панама. «Бьорн Васберг?» – спросил блондин, подходя. «Я Майкл Лэрт. Как поживаете?» «Здравствуйте, мистер Лэрт. Бьорн. А это Ольга Дробот». «Привет, Майкл». Ольга первой подала руку блондину. На вид ему было за 40, хотя выглядел он моложаво. Его узкое лицо с острым подбородком, впалыми щеками и слегка горбатым носом было приветливым и волевым. Темно-синие, почти черные глаза смотрели умно и открыто. «Вы только что с поезда? Устали? Духоту нормально переносите?» – быстро спросил он. «В июле в Нью-Йорке не легче», – ответила Ольга. «Вы американка?» «Уже 15 лет». «Прекрасно. Я всего один раз был в Америке. И очень давно». «Я тоже», – ставил Бьорн. «Товарищи по несчастью», – подытожила Ольга. Они рассмеялись. «Вы голодны?» – спросил Майкл. «Я – да». Ольга шлепнула себя по бедрам. «Прекрасно. Я знаю отличный ресторан». Майкл надел панаму. «Поехали?» Они вышли из отеля, взяли такси. Майкл быстро сказал адрес по-китайски. И очень молодой, коротко подстриженный и аккуратно одетый таксист, отгороженный от пассажиров никелированной решеткой, повез их через душное, залитое палящим солнцем Гуанчжоу. «Вы знаете китайский?» – спросила Ольга. «Разговорный, немного. За 3 месяца можно научиться. С иероглифами гораздо хуже», – ответил Майкл. Такси обогнала группа китайцев на не очень новых мопедах и мотоциклах, удирающих от полицейской машины. Все они были в мотоциклетных шлемах, линялых рабочих комбинезонах и шлепанцах. Таксист сказал что-то резкое и щелкнул языком. Мопедисты, нещадно газуя, кинулись в переулки. Полиция свернула за ними. «Что-то случилось?» – спросила Ольга. «Обычное дело». Майкл покосился в не очень чистое окно. «Частные извозчики. Конкуренты таксистам. Это запрещено. Полиция регулярно проводит облавы». «Это дешевле?» «Конечно». Майкл усмехнулся. «Был забавный случай с одной знакомой англичанкой. Она изучает китайский в местном университете. Поздно вечером после студенческой попойки села к такому мото. Договорилась о цене, называет адрес. И вдруг... полиция? Ага, частный извоз. Ну, девушка решила помочь мото. Это, говорит, никакой не частный извозчик, а мой китайский бойфренд. Мы с ним едем в Едзунхуй. Полицейские в хохот. Китайский. Ночной клуб. Она не понимает, почему. И тут этот китайский бойфренд в шлеме поворачивает к ней свое лицо. Полицейский светит фонариком. Пожилой беззубый крестьянин. Бьорн и Ольга засмеялись. Майкл улыбался кончиками красивых губ. Доехали. Бьорн заплатил. Вышли. Большое стеклянное здание ресторана украшали красные фонари и разноцветные бумажные гирлянды. У входа стояли в две шеренги 8 девушек в красных платьях. Как только Ольга, Бьорн и Майкл подошли, девушки громко пропели «Хуаньин Гуанлинь» и поклонились. «Китайский, добро пожаловать!» Ресторан начинался со зверинца. В аквариумах, сетках и клетках плавала, шевелилась и просто обреченно сидела съедобная живность. Здесь были всевозможные рыбы – черепахи, змеи, жуки-плавунцы, личинки шелкопряда, куры, крысы, кролики, кошки и даже грустная собака, всклокоченной шерстью и затравленным взглядом. «И что, все можно есть?» – спросила Ольга. «Кошки! Ужас!» «У них есть фирменное блюдо – борьба тигра с драконом. Смесь из жареного мяса кошки и змеи», – пояснил Майкл. «Кошмар!» – поморщилась Ольга. «Нет, я буду просто рыбу». «Я тоже», – косился по сторонам Бьорн. Подошла девушка с малиновыми губами, в сером жакетике, черной юбке, в белых перчатках и с блокнотиком. После недолгого совещания Майкл заказал для всех сашими из половины лобстера и остальную часть, обжаренную с имбирем и молодым бамбуком, суп вонтан и карпа без костей. Девушка, записав заказ в блокнотик, убежала на кухню. Ее коллега с такими же малиновыми губами повела гостей в зал. Было обеденное время, и ресторан был полон. Здесь обедали состоятельные китайцы. Посреди зала в окружении высоких и мощных кондиционеров стоял красно-золотой иероглиф счастья. «Нам лучше уединиться», – предложил Майкл, и Ольга с Бьорном кивнули. Вскоре они сидели в маленьком отдельном кабинете за круглым столом с прозрачным подвижным кругом. Две официантки обтерли им руки теплыми салфетками, поставили на круг воду со льдом, зеленый чай, плошки с орешками и овощной закуской. Когда девушки удалились, Майкл произнес: «Пожалуйста, покажите грудь». Не удивившись такой просьбе, Бьорн и Ольга задрали свои майки. Майкл посмотрел, потом расстегнул свою шелковую рубашку с пальмами. В центре загорелой груди у него проступали три небольших лилово-белых шрама. «Они ударили вас трижды?» – спросил Бьорн. «Я помню два удара. Потом я потерял сознание», – ответил Майкл, разламывая деревянные палочки и ловко беря ими орех. «Где это случилось?» – спросила Ольга. «В Эдинбурге». «Вас похитили?» «Да, после работы. Какая-то дама попросила помочь открыть ей багажную дверь у джипа. Как только я открыл, меня втянули внутрь, прижали маску. Очнулся в каком-то доме, распятый на стене». «Один?» – спросила Ольга. «Нет, там были еще парень с девушкой, тоже блондины. Их забили до смерти, как мне кажется. Во всяком случае, я не думаю, что они выжили после таких ударов». «А потом?» «Потом я очнулся глубокой ночью в порту. Несмотря на разбитую грудь, мне было очень хорошо. Я лежал в луже возле паба и смотрел на звезды. Кроме этих звезд мне ничего не надо было. Полиция подобрала меня. И в крови у меня нашли героин. Естественно, весь мой рассказ про голубоглазых похитителей с ледяным молотом вызвал у полицейских улыбку, а потом мне стало очень плохо. Реаниматорам пришлось потрудиться». «Героин». Ольга рассеянно взяла орех. «У меня в крови нашли обыкновенный алкоголь». «А нас с братом просто бросили в реку, но он тогда был уже мертв», – произнес Бьорн. «Вы писали мне об этом», – вздохнул Майкл. Официантки принесли сашими и суп. «Так быстро?» – удивилась Ольга. «Китайский стиль», – улыбнулся Майкл и предложил. «Может, немного холодного саке?» «В Китае тоже пьют саке?» Ольга с треском разломила свои палочки. «Здесь сейчас мода на все японское. Коль мы заказали сашими, можно выпить и саке». «А как по-китайски саке?» «Циндзю». «Циндзю», — произнесла Ольга. «Циндзю», — повторил Бьорн. «Циндзю», — сказал Майкл официанткам. Они кивнули и вышли. Ольга посмотрела на нежно-розоватое сашими из лобстера, выложенное тонким слоем на большой тарелке. Вздохнула и бросила палочки на стол. «Что-то мне ничего не лезет. Послушай, Майкл, ты знаешь, кто они? Кто эти уроды? Кто бил нас льдом? Кто убил моих родителей и брата Бьорна?» Майкл прожевал орех, положил палочки, вытер губы салфеткой и твердо произнес: «Знаю». «Кто?» — почти вскрикнула Ольга. Майкл сцепил перед собой руки. «Ольга, это большая и могущественная организация. Она имеет отношение к концерну «Лед»?» — спросил Бьорн. «Самое непосредственное». Ольга и Бьорн переглянулись. «Зачем они это делают?» — спросила Ольга. «Они ищут своих». «Что значит своих?» «Братьев Света». «Кто такие братья Света?» «Это 23 тысячи лучей света изначального, породившие Вселенную со всеми звездами и планетами, и ошибочно воплотившиеся потом живых существ на планете Земля, и развившиеся в людей. Братьев Света 23 тысячи, они разбросаны по миру и жаждут снова стать лучами света изначального. Для этого им нужно найти друг друга, стать круг и заговорить сердцем. Как только это произойдет, Земля исчезнет, а они вновь станут лучами света». За столом возникла долгая пауза. «Значит, это просто секта?» — спросила Ольга. «Можно так назвать», — согласился Майкл, отпивая зеленый чай. «А при чем здесь лед?» — спросил Бьорн. «Лед тунгусского метеорита будет спящие сердца братьев. Если им ударить грудную кость, свет, дремлющий в сердце, просыпается. Но приставка «лед» работает так же. Они тоже долбят в грудь маленьким ледяным наконечником, а пользователи испытывают кайф. Это тот же самый лед тунгусского метеорита, как они говорят в своей рекламе. Но там речь не идет о каком-то братстве и свете изначальном. Лед, используемый в приставке, не имеет никакого отношения к тунгусскому метеориту. Это обыкновенная замороженная вода. Но зачем тогда им приставка? Приставка создана концерном «Лед» для нескольких целей. Зачем? Ну, во-первых, это большие деньги и возможность легализоваться. Во-вторых, если полиция сталкивается со случаями похищения голубоглазых блондинов и простукивания их ледяными молотами, они полагают, что это просто бред не вполне нормальных пользователей приставки. Приставка – это ширма братьев Света. За ней можно многое спрятать. Вошел официант с тремя белыми кувшинчиками саке, наполнил три белых стаканчика, поставил перед сидящими и вышел. Ольга и Бьорн сидели, глядя на Майкла и пытаясь осознать только что сказанное им. Бьорн первым нарушил молчание. «На вашем сайте я знакомился почти с 30 историями людей, похищенных этими ублюдками. Неужели полицию и спецслужбы это до сих пор не интересует? Они всех нас считают наркоманами или сумасшедшими фанатами компьютерных игр. В мире исчезают не только голубоглазые блондины. Исчезновение людей – дело вполне обычное. Интересуется ли спецслужба концерном «Лед»?» «Конечно. Но я и мои друзья ведем свое расследование. Теперь у нас достаточно средств. Когда со мной случилось все это, я, как и вы, стал ломиться во все двери и искать исполнителей. Я их не нашел, но зато встретил таких же жертв, как и я, с такими же шрамами на грудной кости. И они знали, кто все это делает». «Как они узнали?» «Это долгий разговор, Ольга. Первые частные расследования начались еще в 60-х. Потом люди со шрамами на груди стали объединяться. А сообща можно многое узнать. Теперь нас уже 189. 189? Воскликнула Ольга. 189. Вместе с вами, — улыбнулся Майкл. И где они? Здесь. Все? Да. А почему в Гуанчжоу? Спросил Бьорн. Потому что здесь логово братства. Они здесь. Поэтому и мы должны быть здесь. Лицо Майкла стало жестким. Губы сурово поджались. Если мы хотим победить, хотим возмездия, мы должны быть здесь. Он взял свой стаканчик с охлажденным саке, помолчал, гоняя желвати по худым и жестким скулам, и произнес: «Ольга и Бьорн, с вашим приездом нас стало больше». Бьорн взял свой стаканчик. Ольга, помедлив, свой. Ей явно нравилась эта неожиданная суровость Майкла. Он протянул к ним свой стаканчик. «За нас и против них». Бьорн и Ольга чокнулись и выпили. Майкл посмотрел на них и поставил полный стаканчик на стол. Ольга и Бьорн вопросительно смотрели на него. Он облегченно вздохнул, сцепил руки и произнес: «Извините, я забыл предупредить. Братья Света не употребляют алкоголь». Ольга секунду смотрела в его черно-синие глаза, затем вскрикнула и дернулась из-за стола к двери. Но ноги ее подкосились, голова бессильно наклонилась, и тело повалилось на пол. Бьорн резко встал во весь свой рост, опрокинув стул, но через мгновение покачнулся и стал падать. Майкл схватил его за ремень на шортах, не дав упасть навзничь, дернул на себя. Бьорн обрушился на стол, лицом в суп, грудью на блюдо сашими. Ручище его схватило запястье Майкла, но тщетно. Майкл смахнул эту могучую и уже бессильную длань со своего запястья. Толкнул Бьорна в плечо. Бьорн сполз со стола на пол, круша посуду. Майкл вытянул из стопки красную салфетку и стал неторопливо оттирать брызги супа со своего лица и рубашки. В дверях возник официант, принесший саке. Мельком глянув на лежащих, спросил: «Как обычно?» «Как обычно», — ответил Майкл, беря палочками орех. Конец первой части.